Глава третья. Вы, наверное, хотите узнать, как же я угодил под машину? Не торопитесь, всему свое время. Забегая вперед, скажу, что водитель был не виноват. Но все же давайте по порядку. Окончив шестой класс, я собирался в начале июля ехать в лагерь. Вернее, мои родители собирались меня туда отправить. Я каждый год летом куда-то езжу. То в Сочи, то в Болгарию, то здесь прозябаю, в Подмосковье где-нибудь. В этом году должен был поехать в Адыгею, в горы. Говорят, там красиво и воздух очень полезный. Но воздух меня мало интересует, а вот горы я люблю. Новогодние каникулы мы с родителями проводим частенько в Альпах или на Донбае. У нас в семье все заядлые горнолыжники, кроме, конечно, бабушки и дедушки. Хотя дед говорит, что не прочь бы с нами покататься. Но мама с папой его с собой почему-то никогда не берут. И не из-за того, что не хотят. Как только дело доходит до покупки путевки, дед передумывает. Мне кажется, он боится ехать в горы. Хотя весь год хорохорится и готовится к поездке. Впрочем, готовится на словах. У него нет ни ботинок, ни лыж, ни костюма, а покупать их он не думает. Тоже мне лыжник нашелся. Иногда мне кажется, дед такой же врун, как и я. Или просто любит поприкалываться. Я же говорил вам, что дед у меня мировой мужик. Знаете, как он говорит, когда выпьет? Вы будете сейчас смеяться. Говорит, любите своих внуков, они отомстят вашим детям. Дед с бабкой — это родители моего папы. Бабушка говорит, нервов и мой папа помотал, будь здоров. Вот видите, а теперь такой правильный весь. Учись, говорит сынок, на одни пятерки. А сам-то чего? Тройков нахватался, а теперь пятерки ему подавай. Да к тому же еще курит и выпивает. Хотя зря я это говорю. Мне же это не мешает. А отец желает мне добра. Отец у меня хороший. Да что там говорить, все они хорошие. Только вот бесит меня иногда. Словом, все началось с того, что на нашей улице, одно за другим, случились сразу два трагических происшествия. Погиб котенок, его сбил мотоциклист. Соседка Люба, моя ровесница, конопатая и какая-то слишком уж длиннорукая девчонка, плакала так, словно этот котенок был ее близким родственником. Оно понятно, жалко зверушку. Но нельзя же так убиваться. Хотя мне было жалко и котенка, и Любку. Она девчонка хорошая. Хотя и большая хвастунья. Девчонки вообще почти все хвастуньи. Но это особенное. Все у нее лучшее. Даже котенок был какой-то супер-пуперской ультра-сверхпороды. Его им, с ее слов, конечно, чуть ли не из Австралии привезли. Еще бы придумала из Антарктиды. Каких-то кошачьих королевских кровей. Видел я его несколько раз и даже на руках держал. Кот как кот, ничего сверхъестественного. Но, может, нос слегка приплюснутый и уши словно отмороженные. Пока был жив, морда у него была отвратительной. Такая наглая и самодовольная, если хотите, даже надменная. Вот написал я эту муть и подумал, а чем наш Макар с Машкой отличаются? Ведь если приглядеться, у всех котов морды наглые и надменные. Их гладишь, а они так смотрят, словно говорят, «Гладь, гладь, балбес, ты обязан меня гладить». Я терпеть не могу, когда прихожу на кухню поесть, а кто-то из этих наглецов валяется на моем стуле. У нас у каждого в семье есть свой стул и место за столом. Так вот я всегда начинаю вежливо. Говорю, «Макар или Маша, освободите стул, пожалуйста». И что вы думаете? Посмотрят на меня пренебрежительно и дальше сопят. Я аккуратно так наклоняю стул, даю понять, мол, «Вставай, дружок, хозяин стула пришел». И когда стул уже наклоняется так, что вот-вот эти хамы могут свалиться на пол, они начинают когтями хвататься за обшивку сиденья. Вот тут я не выдерживаю и щелкаю проходимцев по уху. Не подумайте, что слишком больно. Так, символически. Машка та, видимо, умнее. После щелчка сразу спрыгивает и прячется под столом. А вот Макар — это наглец еще тот. Однажды я был не в настроении, так он довел меня до того, что я взял и перевернул стул вверх ногами. Конечно, кот свалился со стула, но даже не подумал никуда убегать и прятаться. Сел тут же рядом со столом и так смотрит на меня, словно я ему батон докторской колбасы должен, и не отдаю. Любкиного кота звали Ирис. Это же надо было такое имя придумать, дуреха. Я сначала думал, что она так сильно любит конфеты, что назвала своего кошачьего лорда конфетным именем. А оказалось, что есть такой цветок. Бабушка называет его петушком. В смысле, цветок ирис так называет. Ну и что? Пусть даже и цветок. Все равно, кто котов называет цветами? Коты, они же испокон веков. Барсики, Васьки, Мурки всякие. Ну, на крайний случай можно назвать Пушок, а тут Ирис. Ну да ладно. В общем, когда Ирис погиб, мы его с Любкой сами хоронили в лесу, то лицо у него было грустным и добрым. Всю спесь как рукой сняла. Так всегда у мертвых животных морды становятся добрыми. Это я вам точно говорю. Потому что буквально на следующий день грузовик сбил соседскую собаку. Тоже штучка была не из приятных. Стаффордширский терьер. Это не собака, а крокодил. Он даже воронам покоя не давал. Ему все равно на кого нападать. Никого не пожалеет. Ни котенка, ни щенка. Как увидит другое животное, глаза наливаются кровью, рвется с поводка, скулит, мол, дайте я его разорву в клочья. Ужасная собака. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, людей он не обижал. Но все равно страшно было его видеть на улице. Так вот, этот самый боец по кличке Тайсон каким-то образом перехитрил хозяев и без поводка выскочил на улицу. А мозгов-то нету. И примехенько под грузовик. И что обидно, животные-то не виноваты. Просто все эти идиоты, мотоциклисты, скутеристы, автомобилисты, носятся по нашей улице, как угорелые. И куда только ГАИ смотрят. Наш поселок называется Черешневые сады. Это 30 километров от Москвы. Ну и что, что здесь дачи и частные дома? Знаки-то все равно нужно ставить, чтобы водители ездили помедленнее. Хотя кто на эти знаки смотрит? Я даже с мамой еду, знак 40, а она едет 60. «Мам, — говорю, — знак-то 40. Сиди, не умничай, — отвечает. Вот так. А я и не умничаю. Просто подсказываю. Знаки для чего-то же ставят. Я вот когда вырасту, не буду правила дорожного движения нарушать. Потому что дед говорит, что за каждым дорожным знаком чья-то жизнь. Как раз после похорон Ириса и Тайсона ко мне приехал друг Юрка Лофичевский. Я вам уже говорил, это мой одноклассник. Мы дружим с ним с первого класса. Он небольшого роста, но парень отважный. Однажды, это было еще в третьем классе, когда старшеклассники хотели отобрать у меня 50 рублей, Юрка не испугался, а стал рядом со мной и готов был драться. Старшеклассники, несмотря на то, что остались без добычи, отступили, а один даже на прощание похвалил Юрку за то, что он не бросил меня в беде. Он похлопал его по плечу и сказал, что они просто пошутили. Ничего себе шуточки. Соврали они, я уверен. Был бы я один, точно бы отобрали полтинник. Школа у нас хорошая, но там есть и уроды. Рассказал я Юрке о печальных событиях последних дней на нашей улице. Юрка выразил Любе соболезнования и пообещал достать ей котенка. Но о другом звере она и слышать не хотела. И вот тут у меня родилась идея. «Юрец, — говорю, — а давай к гаишникам подойдем и попросим их, чтобы они на въезде в наш поселок знак поставили. Есть такой знак — осторожно, домашние животные». Юрке моя идея приглянулась, и он сразу же согласился. Два вечера мы сидели у дороги. Все ждали, когда машина ГАИ будет дежурить у переезда. Здесь, недалеко от въезда в наш поселок, часто по вечерам дежурят гаишники. Но вы же знаете, когда не нужно, они могут хоть сутками стоять. А когда вдруг понадобится, днем с огнем их не сыщешь. Что за чертовщина? Бабушкины выражения так и прилипают к моему языку. Пока не написал эту галиматью, как-то и не задумывался. И вот опять. Да что же это такое? Секунду. Я в интернете. Вот что говорит Ушаков. Днем с огнем не найдешь, о ком или о чем-нибудь выдающимся чрезвычайно редко. Такого еще человека днем с огнем не найдешь. Ну да, все правильно. Когда они тебе понадобятся. А Даль поясняет. Галиматья — это бестолковщина, чепуха, вздор, бессмыслица. Нет, тут что-то я загнул. Я же пишу сочинение. «Нет-нет, это не галиматья. Извиняюсь. Но исправлять уже не стану. Слово «не воробей» вылетел, не поймаешь. Просто нужно более тщательно подбирать слова. А то сам предупреждал, чтобы не называли мое повествование ахинеей, и тут же сам себе на голову высыпал кучу грязных опилок. Эх, молодо зелено. Баба Лиля в таких случаях говорит: попал впросак. Опять лезть в этот чертов интернет. Может, пропустим? Нет, взгляну. Посмотрим, что тут у Ушакова. Попасть впросак. По своей оплошности оказаться в неприятном, неловком, невыгодном положении. Все верно. Вот это я вляпался. Ладно, пошли дальше. Дед мой говорит, не ошибается тот, кто ничего не делает. Тоже правильно. Если бы я не стал писать это сочинение, разве попал бы я в неловкое положение? Конечно, нет. Да вы вообще бы не знали ни меня, ни того, что случилось со мной этим летом. В конце концов, мы все-таки повстречались с милиционерами. Объясняем, мол, так и так, нужно нам на въезде в поселок знак поставить, так как уже и Ирис, и Тайсон погибли, и неизвестно, сколько еще погибнет других братьев наших меньших. Один, который помоложе, с тонким орлиным носом, внимательно выслушал нас и давай гоготать. Кто его дурака в милицию взял работать? Может, телевизора обсмотрелся? Я заметил, кто много телевизор смотрит, у того с головой становится не все в порядке. Нет, ну вы сами подумайте, мы ему рассказываем о похоронах, пусть даже кошки с собакой, а он гогочет, словно нашу Рашу смотрит. Я подождал, когда он нагогочится, и спрашиваю: ну так что, поможете решить вопрос? А он смотрит на нас с Юркой, как на клоунов в цирке, и улыбается. Да у меня, говорит, у самого кот под машину попал. Ну так вот, продолжаю я, видите? Значит, и там, где вы живете, тоже нужно такой знак поставить. Милиционер смахнул с лица улыбку и посмотрел на меня так, как Макар смотрит на меня, когда я его со стула сгоняю, и говорит: ты хоть представляешь, сколько таких знаков нужно наставить по всему Подмосковью? Да и нет таких знаков. Ну как же нету, возразил я. Как же нету, я сам в книжке с правилами видел. Домашнее животное называется, или что-то вроде того. Это совсем другой знак. Ты видел, что там нарисовано? Конечно, видел, киваю. Корова. Ну, а у вас кошки и собаки. На таких животных знаки не ставят. А если мы к вашему начальству пойдем, они помогут, спрашиваю? Тут вмешался второй милиционер, постарше. У этого лицо вообще какое-то каменное. Ему бы в «Терминаторе» вместо Шварценеггера сниматься, а не палкой полосатой махать. Палка в его руке выглядела обыкновенным фломастером. Ручищи громадные, пальцы толстые и короткие, с густыми черными волосами между суставами. Ногти, как у моего деда, желтые от сигарет и с заусенцами. «Слышь, парень, — говорит терминатор, — шел бы ты домой, не морочь нам голову, не мешай работать». Мне так обидно стало, аж в ушах зазвенело. Так хотелось ему сказать какую-нибудь гадость, но нельзя же, проблем потом не оберешься. «Чем мы вам помешали?» — спрашиваю. «Мы же...» «Все!» — перебил старший. «Двигайте отсюда, пока люлей не выловили». «Мы ушли». «А вы бы что сделали?» Да и вид у второго был такой грозный, что лучше не рисковать. «Подумаешь, не мешай нам работать. Тоже мне работники. Разговаривают, а сами все в салон своей машины косятся. Я заметил. Там у них телевизор такой маленький. Просто мы помешали им смотреть телек, это же понятно. Ну да ладно, пусть работают. Придумаем что-нибудь и без них». «Подумают, наверное, что мы струсили», — отойдя поодаль, сказал Юрка. «Пусть думают», — говорю я. «Тебе-то какое дело? Зачем их злить? Огреет палкой по башке, и будешь потом с шишкой ходить, как дурак». «Да», — выпятив губу, закивал Юрка, — «их злить нельзя». По телевизору недавно показывали, как одного милиционера разозлили. Так он достал пистолет и давай во всех подряд стрелять. Смотрел? Смотрел, говорю. Потому пусть лучше думают, что мы испугались. «Угу», — согласился Юрка. «Живее будем». Я рассмеялся. Юрка посмотрел на меня с изумлением. «Ты чего? Чего хохочешь?» «Да вспомнил кое-что», — отвечаю. «Скажи», — потребовал Юрка. «Да ладно!» — махнул я рукой. «Нет, ты скажи!» — остановился Юрка. Может, надо мной смеешься? Да не над тобой, успокойся. Пойдем, что ты стал посреди дороги? Но Юрка, он такой, как говорит бабушка, твердолобый. «Пока не скажешь», — заявляет, — «чего хохотал? Никуда не пойду». «Ну ладно», — сдался я, — «а то ведь и правда будет до вечера тут стоять. Просто ты сказал, живее будем». А я вспомнил. Отец с дедом спорили, ну, как обычно, про СССР и Россию. «И чего?» Отец говорит деду, что, мол, Ленина давно нужно похоронить, как обычных людей, то есть закопать в землю. Дед как заорет на отца. «Ленина не трогай! Вам бы всех в землю закопать! Ленин до сих пор живее всех живых! Вы со своими вождями разбирайтесь, а наших не трогайте!» «И что, отец?» — спросил Юрка. «А что, отец, говорю?» Рассмеялся, обнял деда и говорит. «Хорошо, хорошо, папа, извини. А тут ты с этим выражением. Вот мне и стало смешно». «И часто они, ну, того, ругаются?» Словно и не услышав моего ответа, спросил Юрка. «Да, в общем-то, они и не ругаются», — говорю я. «Это у них называется политически...» «Да ну его к черту!» — махнул я рукой. «Забыл, как это слово называется. Юрец, отстань ты со своими вопросами, у меня уже голова опухла».